Глава 6. Снова дома. Несколько месяцев я прожила дома, наслаждаясь свободой, покоем, нежными заботами близких, всем тем, чего я так долго была лишена, и усердно занималась, чтобы вспомнить то, что успела забыть в Уэллвуд-хаусе, и пополнить свои знания на будущее. Здоровье папы не окрепло, но и не стало хуже. И мне так приятно было осознавать, что с моим возвращением он повеселел и с удовольствием слушает, как я пою его любимые песни. Никто не злорадствовал по поводу моей неудачи. Никто не восклицал: «Я же говорил, говорила, видишь, тебе было бы лучше оставаться с нами». Они радовались, что я вернулась, и были особенно ласковы и внимательны, чтобы возместить мне перенесенные страдания. Но ни папа, ни мама, ни Мэри не согласились взять хотя бы шиллинг из суммы, которую я зарабатывала с такой гордостью и так тщательно сберегала, чтобы поделиться с ними. Сокращая где можно расходы, мама уже почти выплатила все наши долги. Акварели моей сестры снискали успех, но папа настоял, чтобы и она заработанные деньги сохранила для себя. Все, что оставалось после пополнения нашего скромного гардероба и других необходимых расходов, мы по его настоянию помещали в сберегательный банк. Он чувствовал, что ему уже недолго оставаться с нами, и лишь Богу известно, какая судьба ждет нас троих, когда его не будет. Милый папа, если бы он меньше терзал себя мыслями о невзгодах, грозящих нам после его кончины, то это страшное несчастье, конечно же, постигло бы нас гораздо позже. Мама всегда старалась отвлечь его от таких разговоров. «Ах, Ричард!» — воскликнула она однажды. «Если ты только выбросишь из головы такие мрачные мысли, то переживешь нас всех, и уж во всяком случае успеешь выдать девочек замуж и будешь коротать оставшиеся годы счастливым дедушкой в обществе сварливой старухи». Мама засмеялась, и папа тоже, но его смех тут же перешел в горький вздох. «Замуж? Бедняжки!» — ответил он. «Кто же возьмет бесприданниц?» «Те, кто поймет, какие они сами сокровища. Разве я не была бесприданницей, когда ты женился на мне? И ты, во всяком случае, очень убедительно делал вид, что не раскаиваешься в своем приобретении. Да и что за важность, выйдут они замуж или нет? Мы придумаем тысячи способов честным путем зарабатывать себе на жизнь. Я диву даюсь, Ричард, что ты так себя терзаешь из-за нашей бедности после твоей смерти, как будто для нас есть что-нибудь страшнее подобной утраты. Вот от этого горя тебе и следует нас поберечь, приложив все старания. А, как тебе известно, бодрость духа — лучшее лекарство, чтобы тело оставалось здоровым». «Я знаю, Элис, как нехорошо поддаваться унынию, но ничего не могу с собой поделать. Тебе остается только терпеть меня таким, каков я есть». «И не подумаю, ты у меня станешь другим», — ответила мама, но суровости ее слов противоречила глубокая нежность тона и любящая улыбка, которая принудила папу снова улыбнуться. И не столь грустно, не столь горько, как вошло у него в обычай. «Мама», — сказала я, — едва мне удалось остаться с ней наедине. «Денег у меня очень мало, и надолго их не хватит. Если бы я могла пополнить эту сумму, у папы осталось бы меньше причин тревожиться. Рисовать, как Мэри, я не могу, а потому мне следует поискать себе другое место». «И ты действительно этого хочешь, Агнес?» «Да, мама». «А я думала, деточка, что ты достаточно намучилась». «Но ведь не все люди похожи на мистера и миссис Блумфилд», — начала я. «Бывают гораздо хуже», — перебила мама. «Ну уж таких, наверное, очень мало», — ответила я. «И, конечно, не все дети такие, ведь мы с Мэри были другими и всегда тебя слушались, правда?» «Обычно. Но да ведь я вас не баловала. Впрочем, на ангелов вы не слишком походили. На Мэри нападало упрямство, а ты вспыхивала, как порох, хотя чаще вы были очень хорошими девочками». «Я знаю, я иногда дулась, но я бы только радовалась, если бы дети Блумфилдов дулись на меня. Тогда бы я сумела их понять. Но они не обижались, потому что их невозможно ни пристыдить, ни огорчить, ни расстроить. Они умеют только злиться и вопить». «Раз невозможно, значит, они не виноваты. Камень не мнется, как глина», — «Да, но от этого жить рядом с такими бесчувственными, противоестественными созданиями ничуть не легче. Полюбить их попросту нельзя, и любовь им ни к чему. Они не способны ни ответить на нее, ни оценить ее, ни понять. Однако, если случай вновь сведет меня с такой семьей, что маловероятно, я ведь буду вооружена опытом и не наделаю столько ошибок. Короче говоря, позволь мне попробовать еще раз». «Что же, деточка, как вижу, обескуражить тебя не так-то просто. И я этому рада. Но послушай, ты очень побледнела и похудела, и мы не можем позволить тебе портить здоровье, чтобы копить деньги, пусть даже для самой себя». «Мэри тоже говорит, что я изменилась. Ничего удивительного. Я же с утра до вечера не знала ни минуты отдыха, ни душой, ни телом. Но в следующий раз я буду ко всему относиться гораздо спокойней». В конце концов, мама обещала еще раз помочь мне, при условии, что я буду терпеливо ждать. И я предоставила ей самой объяснить все папе, когда и как она сочтет нужным, ни на миг не усомнившись, что она сумеет получить его согласие. Пока же я с жадностью проглядывала объявления в газетах и писала по всем адресам, где требовалась гувернантка, если условия были сколько-нибудь приемлемыми. Все письма и все полученные на них ответы, если они приходили, я непременно показывала маме. И, к большому моему огорчению, она заставляла меня отказываться от одного места за другим. Эти люди уж слишком из простых, эти слишком требовательны, а эти предлагают слишком маленькое жалование. «Не всякая дочь бедного священника обладает твоими достоинствами, Агнес», — повторяла она, — «и ты не должна ими бросаться. Вспомни, ты обещала быть терпеливой, а торопиться некуда. У тебя еще много времени и большой выбор». В конце концов, она посоветовала мне самой поместить объявление в газете, перечислив предметы, которым я могу обучать и все прочее. «Музыка, пение, рисование, французский язык, латынь и немецкий язык. Список довольно внушительный», — сказала она. «Многие будут рады заполучить такую учительницу, и на этот раз ты попытаешь счастье в более благородном семействе, в доме настоящего джентльмена. Такие люди куда скорее будут с тобой вежливы и внимательны, чем чванящиеся деньгами торговцы и надменные выскочки». Я знавала немало знатных фамилий, где с гувернанткой обходились как с членом семьи. Хотя, не спорю, и аристократы бывают и высокомерными, и прижимистыми. Во всех сословиях есть хорошие люди и есть плохие. Объявление было тут же составлено и отослано. Ответов я получила два, но лишь в одном изъявлялось согласие платить мне 50 фунтов, сумму, которую я назвала по совету мамы. Однако я не знала, соглашаться ли, так как мои будущие ученицы были старше, чем мне хотелось бы, и решила я, их родители, несомненно, предпочли бы наставницу более светскую, чем я, и уж во всяком случае более опытную. Но мама отговорила меня, когда я уже села писать отказ. «Мне надо только преодолеть мою робость», — сказала она, — «больше поверить в себя, и все будет превосходно. Надо коротко и правдиво сообщить, чему я могу учить и как», перечислить собственные условия и ждать результата. Я решилась поставить лишь одно условие — 2 месячных отпуска в году, в июле и на Рождество. Неизвестная дама в своем ответе не возражала против этого, выразила убеждение, что я им подхожу, но указала, что от гувернантки она требует не широты познаний. Живут они неподалеку от города О, и если потребуется, она наймет учителей, чтобы восполнить пробелы. Но безупречной нравственности, кротости, приятного характера и обязательности. Маме все это не понравилось, и теперь уже она приводила доводы, почему мне следует отказаться, а Мэри горячо ее поддерживала, но мне не хотелось ждать еще. Я отвергла их возражения и, заручившись согласием папы, который узнал о моих намерениях совсем недавно, отправила моей неведомой корреспондентке свое согласие, которая облекла в самую приятную форму, какую только могла ему придать, и дело было завершено. В последний день января мне предстояло стать гувернанткой в семье мистера Мэррея, владельца Хортон-Лоджа под О, примерно в 70 милях от нашей деревушки. Это расстояние мне казалось огромным, так как за все 20 лет моей жизни на земле я до сих пор дальше 20 миль от родительского дома не уезжала, А к тому же и члены семьи мистера Мэррея, и его соседи были совершенно неизвестны как мне, так и всем моим знакомым. Однако это только щекотало мое воображение. К тому времени я уже во многом избавилась от «mauvaise honte» — ложного стыда, прежде так меня мучившего. И в мысли, что я окажусь в неведомой дали среди загадочных ее обитателей, было что-то заманчивое и волнующее. Я лелеяла надежду, что уж теперь-то повидаю мир. Мистер Мэррей живет вблизи большого города, а не в промышленной области, где люди ни о чем, кроме денег, не думают. По положению в обществе, насколько я могу судить, он стоит выше мистера Блумфилда и, разумеется, принадлежит к тем истинным аристократам, которые, как сказала мама, видят в гувернантке не прислугу вроде экономки или старшей горничной, но наставницу и воспитательницу своих детей и окружают ее должным уважением. А мои ученики много старше прежних, и значит, должны быть разумнее, доступнее уговорам и требовать меньше забот. Их не надо будет все время держать в классной комнате, не надо будет неусыпно следить за ними и беспрерывно что-то для них делать. И, наконец, к этим моим надеждам примешивались светлые картины, далекие от воспитания детей и обязанностей гувернантки. Таким образом, читатель может убедиться, что я отнюдь не была мученицей долга из дочерней преданности, жертвующей покоем и свободой с единственной целью обрести средства, чтобы служить опорой и утешением родителям. Хотя, конечно, в моих расчетах значительное место отводилось и удобствам папы, и будущей помощи маме. 50 фунтов представлялись мне внушительной суммой. Мне надо будет прилично одеваться, как того требует мое положение. Придется платить за стирку и оплачивать поездки из Хортон-Лоджи домой и обратно. Но если соблюдать строгую экономию, на все это, несомненно, хватит 20 фунтов с небольшим, и я смогу класть в банк 30 фунтов. Или чуть меньше. Большая добавка к нашим доходам. Нет, я обязана сделать все, лишь бы не потерять это место, как бы дело ни обернулось. И ради того, чтобы поддержать свою честь в глазах моих близких, и ради помощи, которую сумею им оказать, если не потеряю его.